«Пожалуйста, навестите его», — просит Адан. Вынув блокнот из кармана куртки, он пишет адрес Тиу. «Если вы сумеете убедить его обратиться в клинику...» «В моем приходе сотни людей, которые хотели бы лечиться, но у них нет на это денег. Отправьте 5 вместе с дядей, а счет пришлите мне». «Как я уже сказал...» «Ну да, нахрен мои деньги», — перебивает Адан. «Ваши принципы против их страданий». «От наркотиков, которые ты продаешь», — сказал он, затягиваясь сигаретой. Опустив голову, Адан на секунду задумывается. «Простите, я пришел просить вас об одолжении. Мне следовало раньше взять себя в руки». Парада, разгоняя рукой дым, подходит к окну и смотрит на улицу. На Цокало, центр площади, где уличные торговцы, расстелив одеяло, разложили на них свои «Милагрос» на продажу. «Я схожу к Мигелю Анхелю», — говорит он, — «хотя сильно сомневаюсь, что это принесет какую-то пользу». «Спасибо, отец Хуан». Парада кивает. «Отец Хуан?» «Да». «Есть много людей, которым очень хочется узнать этот адрес». «Я не полицейский», — отрубает Парада. «Зря я, конечно, даже и сказал». Адан направляется к двери. «До свидания, отец Хуан. Спасибо». «Измени свою жизнь, Адан». «Слишком поздно. Если б ты и вправду считал так, ты бы не пришел ко мне». Парада провожает Адана. В маленьком коридоре стоит женщина с небольшой дорожной сумкой через плечо. «Мне пора идти», — говорит Нора Параде. Оглянувшись на Адана, она улыбается. Нора Хейден, знакомит их Парада, Адан Баррера. «Мучо густо», — очень приятно, — говорит Адан. «Мучо густо», — Нора поворачивается к Параде. «Приеду опять через пару недель. Буду ждать». Она направляется к двери. «Я тоже ухожу», — говорит Адан. «Разрешите помочь вам? Давайте вашу сумку. Вам нужно такси?» «Вы очень любезны». Нора целует Параду в щеку. «Адьос». «Буэн вияж, доброго пути». На Цокало Нора замечает. «Это улыбка на вашем лице?» «А на моем лице улыбка?» «Совершенно неуместно». «Вы меня не так поняли. Я люблю и уважаю этого человека. Если он найдет хоть капельку счастья в этом мире, я никогда не стану осуждать его». «Мы всего лишь друзья». «Как скажете». «Мы действительно друзья. Вон там, — Адан показывает через площадь, — есть хорошее кафе. Я как раз хотел позавтракать, но терпеть не могу есть в одиночестве. У вас есть время и желание присоединиться ко мне?» «Я еще не завтракала». «Тогда пойдемте», — приглашает Адан. Уже пересекая площадь, он говорит: «Простите, мне нужно позвонить». «Пожалуйста». Адан достает мобильник и набирает номер Глории. «Хола, сонриса де миа альма», — говорит он, когда дочка отвечает. Она действительно улыбка его души. Ее голосок — это его заря и сумерки. «Как ты сегодня утром?» «Хорошо, папа, а ты где?» «В Гвадалахаре, у Тио». «Как он?» «Он тоже хорошо». Адан оглядывает площадь, кишащую уличными торговцами. «Эн Санхо де Микурацон, утешение моего сердца, тут продаются певчие птички. Привезти тебе?» «А какие они поют песни, папа?» «Не знаю. Наверное, это ты должна научить их песням. Ты знаешь какие-нибудь?» «Папа!» Она смеется в восторге, понимая, что ее дразнят. «Я же пою тебе все время». «Я знаю, знаю. Твои песни надрывают мне сердце». «Пожалуйста, пап, — просит девочка, — привези. Мне так хочется птичку». «Какого цвета?» «Желтенькую». «Мне кажется, да, я вижу желтенькую». «Или зелененькую», — добавляет девочка. «Сам выбери». «Папа, когда ты приедешь?» «Завтра вечером. Мне еще нужно повидать Тио Гуэро, а потом я вернусь домой». «Я скучаю по тебе». «Я тоже по тебе скучаю», — говорит Адан. «Я позвоню тебе вечером». «Я люблю тебя». «И я тебя люблю». Он убирает трубку. «Ваша подружка?» — интересуется Нора. «Это любовь всей моей жизни», — отвечает Адан. «Моя дочка». «Ага». Они выбирают столик на улице, Адан выдвигает для нее стул, садится сам. Он смотрит через стол в изумительные синие глаза. Она взгляда не отводит, не смаргивает и не краснеет. «А ваша жена?» — спрашивает Нора. «А что с ней?» «Вот про это я и хотела спросить». Дверь трещит под ударами металла. Дерево разлетается в щепки. Пито Анхеле выскакивает из девушки, когда он оборачивается, Пито Пенис, и видит федералис, ворвавшихся в дверь. Арту кажется чуть ли не смешным, как Тио шаркает в гротескной имитации бега, путаясь в спущенных на щиколотки штанах, капельница на колесиках поспешает следом, будто надоедливый слуга. Тио пытается добраться до оружия, сложенного в углу. Капельница с шумом опрокидывается, игла выскакивает из вены, и Тио сваливается прямо на оружие. Хватает ручную гранату и начинает возиться щекой, но тут его хватает федерали и выдергивает гранату из его руки. На кухонном столе еще возлежит пухлая белая задница, точно огромная гора теста. Раздается звонкий шлепок. Рамос, подойдя, шлепает по ней прикладом своей винтовки. Девушка негодующе вопит: «Ой! Нужно было тебе самой готовить завтраки. Ты, ленивая распустеха!» Схватив ее за волосы, Рамос поднимает ее. «Надевай трусы. Никому не интересно любоваться на твою налгас грандес, твой толстый зад. Я дам тебе $5 миллионов, — говорит Анхель Федерале. 5 миллионов американских долларов, если отпустишь меня». Тут он замечает Арта, стоящего рядом, и понимает, что 5 миллионов не помогут, не спасут никакие деньги, и начинает орать: убей меня сейчас!» «Вот оно, лицо зла», — думает Арт. «Грустная карикатура. Мужик забился в угол, сидит со спущенными штанами и умоляет меня убить его. Жалкое зрелище». «Осталось 3 минуты», — тихо произносит Рамос. «До возвращения телохранителей». «Тогда давай скорее уберем отсюда этот кусок дерьма». Арт присаживается на корточки так, что его рот оказывается рядом с ухом дяди, и шепчет: «Тио, давай я скажу тебе то, что ты всегда так хотел узнать». «Что?» «Имя информатора Чупара». «Кто это?» «Гуэро Мендес», — врет Арт. «Гуэро Мендес, сучий потрох, он тебя ненавидел», — добавляет Арт, — «за то, что ты увел у него ту маленькую сучку и погубил ее. Он понял, что единственный способ заполучить девку обратно — это избавиться от тебя». «Может, мне не суметь добраться до Адана, Рауля и Гуэра, — думает Арт, — так хотя бы все-таки отомщу им, пусть не сам. Я заставлю их уничтожить друг друга». Адан рухнул на нору. Та обнимает его за шею, гладит по волосам. «Это была фантастика», — говорит он. «Просто у тебя очень давно не было женщины», — отзывается Нора. «Это так очевидно». Из кафе они прямиком отправились в близлежащий отель. Пальцы Адана дрожали, когда он расстегивал ей блузку. «Ты не кончила», — замечает он. «Я кончу в следующий раз». «Следующий?» Час спустя она упирается руками в подоконник. Ее мускулистые ноги расставлены, и он овладевает ею сзади. Легкий бриз из окна освежает ее влажную кожу, она стонет, охает, красиво изображая оргазм. Наконец он доволен и тоже достигает пика наслаждения. Позже, лежа на полу, Адан говорит: «Я хочу увидеть тебя снова». «Это можно устроить. Это ведь ее профессия». Тио сидит в камере. Предъявление обвинений произошло совсем не так, как он предполагал. «Не понимаю, почему мне приписывают кокаиновый бизнес?» — говорит он, сидя на скамье подсудимых. «Я дилер по машинам. Про торговлю наркотиками я знаю только то, что прочитал в газетах». Публика в зале суда смеется. И судья выносит решение, суд присяжных. «А пока никакого залога. Опасный преступник», — говорит судья, — «а потому, несомненно, велик риск побега. Особенно в Гвадалахаре, где, как заявлено, у подсудимого имеются влиятельные друзья в органах правосудия. И его в наручниках сажают в военный самолет и перевозят в Мехико». Под специальным прикрытием провожают от самолета в автофургон с тонированными стеклами, а потом в тюрьму Алмалоя в одиночную камеру, где от холода у Тио ноют кости, а мучительная потребность в крэке грызет внутренности, будто голодный пес, но хуже всего злоба, ярость из-за предательства. Предательство его союзников, потому что наверняка кто-то в высших кругах предал его, раз он очутился в этой камере. Этот Хижо де Пута, сукин сын, в Лос-Пиносе, которого мы купили, за которого заплатили и посадили на такой пост. Победа на выборах, украденная у Карденаса, куплена на мои деньги. Я заставил картель выложить эти миллионы, а он и его брат меня взяли и предали. Беспородные шлюхи. Кабронес, Ламбриозос, козлы подхалимы, американцы, которым я помогал в их войне против коммунистов, они тоже предали меня. А этот Гуэро Мендес, он украл мою любовь, живет с женщиной, которая должна быть моей, и детьми, которые должны бы быть моими. И Пилар, эта сука, тоже предала меня. Тио сидит на полу камеры, обхватив колени руками, раскачиваясь взад-вперед, от неистового желания наркотика и ярости. Только через день ему удается найти тюремщика, который продает ему крэк. Тио вдыхает упоительный дым, задерживает в легких, пусть как следует пропитает ему мозг, крэк принесет эйфорию, а следом ясность. Теперь Тио видит все четко: месть Мендесу и Пилар. Тио с улыбкой засыпает. Фабиан Мартинес, он же Эль Тибурон, акула, хладнокровный и беспощадный убийца. Этот хуниор стал одним из главных сикариус Рауля, его самым искусным киллером. Редактора газеты в Тихуане, чье журналистское расследование стало им досаждать, Эль Тибурон снял с первого выстрела, словно мишень в видеоигре. А неудачливого калифорнийского серфингиста, обкуренного болвана, который сбросил на пляже рядом с Росарито 3 тонны ерба и позабыл заплатить взнос за разгрузку, Эль Тибурон сшиб, как воздушный шарик, а потом отправился на вечеринку. И тех троих совсем уж законченных идиотов, Пендежус из Дуранго, которые совершили томбе, грабеж и убийство при перевозке наркотиков, когда гарантию обеспечивали Барера, Эль Тибурон смыл очередью из АК с улицы, будто дерьмо собачье, потом облил бензином трупы, поджег, и они горели, как люминариас, иллюминация. Местные пожарники побоялись, и небезосновательно, тушить пламя. Говорили, что двое из парней еще дышали, когда Эль Тибурон бросил зажженную спичку. «Чушь собачья», — возражал Фабиан, — «я зажигалкой пользовался». «Да какая, собственно, разница? Убивает он без малейшей жалости или угрызений совести. Что нам и требуется», — думает сейчас Рауль, сидя с парнем в машине. Он просит Фабиана оказать ему услугу. «Мы хотим, чтобы теперь ты возил наличные Гуэро Мендесу», — говорит ему Рауль. «Станешь новым курьером». «И все?» — уточняет Фабиан. «А он думал, речь пойдет кое о чем другом, о мокром деле». Об убийстве, крепко и сладко будоражащем кровь. Честно говоря, кое-что другое подразумевается тоже. Для Пилар дети — любовь всей ее жизни. Она, как Мадонна с 3-летней дочкой и малюткой сыном, лицо и тело расцвели, глаза смотрят умно, независимо, чего не было прежде. Сидя на бортике бассейна, Пилар болтает босыми ногами в воде. «Дети — улыбка моего сердца», — сообщает она Фабиану Мартинесу, — и добавляет многозначительно и печально: «а мой муж нет». У Фабиана мелькает мысль, что эстанция, особняк у Гуэро Мендеса, роскошный. «Шик трафиканте», — так доверительно называет это Пилар в разговоре с Фабианом, даже не пытаясь скрыть своего презрения. «Я хочу сменить дом», но у него засел в голове такой образ. «Нарковагуэро», — думает Фабиан, — «наркоковбой». Вместо того, чтобы скрывать свои провинциальные корни, Гуэро бравирует ими. Создает современный гротескный вариант великих землевладельцев прошлого, Дона, Франчеро, Вакерос, которые носили широкополые шляпы, сапоги и кожаные ковбойские штаны, потому что без всего этого им было не обойтись среди мескито в стаде скота. А теперь новые наркус переиначивают этот образ на современный лад, черная полиэстеровая ковбойская рубаха с фальшивыми жемчужными пуговицами, штаны ярких расцветок, кричащие зеленые, канареечно-желтые и кораллово-розовые, и сапоги на высоком каблуке. Не практичные сапоги для ходьбы, а остроносые американские ковбойские сапоги, сшитые из самых разных материалов, чем экзотичнее, тем лучше, из страусиной кожи, из кожи аллигатора, покрашенные в ярко-красные или зеленые цвета. Старые вагуэрос со смеху бы катались, или перевернулись бы в могилах. И дом. Пилар стесняется его. Это не классический стиль эстанция, одноэтажный с черепичной крышей, плавных линий, с красивой верандой. Нет. Это трехэтажное чудище из желтого кирпича с колоннами и перилами кованого железа. А уж интерьер. Кожаные кресла с рогами быков вместо подлокотников, ножками-копытами, диваны обтянуты коровьими шкурами, а у табуретов седла вместо сидений. Со всеми этими деньгами, вздыхает Пилар, он мог бы сделать такое. Кстати, о деньгах. У Фабиана в руке набитый деньгами кейс. Новый взнос Гуэре Мендесу для вложения в его войну против хорошего вкуса. Теперь Фабиан, курьер, заменил Адана. Под тем предлогом, что братьям Баррера слишком опасно разъезжать по округе после того, что случилось с Мигелем Анхелем. Так что теперь Фабиан отвозит ежемесячные взносы наличными Мендесу и передает донесение с фронта. Сегодня на ранчо вечеринка. Пилар выступает в роли элегантной хозяйки, и Фабиан с удивлением ловит себя на мысли, что женщина действительно элегантна, прелестна и очаровательна. Он предполагал увидеть скорее вульгарную домохозяйку, но Пилар оказалась другой. Вечером за обедом в большой официальной столовой, заполненной гостями, он видит ее лицо. В свете свечей оно такое красивое и утонченное. Оглянувшись, она ловит его взгляд. Взгляд мужчины, неотразимого, красивого, как кинозвезда, в модной дорогой одежде. Очень скоро они уже прогуливаются вдвоем около бассейна. А потом Пилар говорит ему, что не любит своего мужа. Фабиан теряется, не знает, что ответить, а потом попросту молчит. И очень удивляется, когда она продолжает. «Я была так молода. И он тоже». И вдобавок, «Муй Гуарно, такой храбрый, правда? Он ведь хотел спасти меня от Дона Анхеля и спас. Хотел превратить меня в гранд-даму и превратил в несчастную гранд-даму». «Так вы несчастливы?» — глупо спрашивает Фабиан. «Я не люблю его. Правда ведь, это ужасно. Гуэра так хорошо ко мне относится, он дал мне все. У него нет других женщин, он не таскается к шлюхам. Я — любовь всей его жизни. И оттого чувствую себя такой виноватой. Гуэра обожает меня, а я презираю его из-за этого. Когда он со мной, я не чувствую, я ничего не чувствую. А потом начинаю перечислять в уме, что мне не нравится. Он толстокожий, у него нет вкуса, он деревенщина, он неотесан. Мне все здесь противно. Я хочу вернуться обратно в Гвадалахару, где настоящие роскошные рестораны, дорогие магазины. Я хочу ходить в музеи, посещать концерты, картинные галереи. Хочу путешествовать, увидеть Рим, Париж, Рио. Я ненавижу эту унылую жизнь с заурядным мужем. Пилар улыбается, потом оглядывается на гостей, облепивших огромную стойку на другом конце бассейна. Они все думают про меня, что я шлюха. Нет-нет, что вы. «Конечно, думают», — ровно произносит она. «Только ни у одного не хватает смелости высказать это вслух». «Еще бы», — думает про себя Фабиан. «Всем известна история Рафаэля Баррагуса. Интересно, а ей тоже?» Рафи пригласили на ранчо на барбекю вскоре после того, как Гуэра и Пилар поженились. Он стоял с другими парнями, когда из дома вышел Гуэра под руку с Пилар. Рафи хихикнул и потихоньку отпустил шуточку насчет того, что Гуэра надел колечко на палец Пута Барреры, шлюхи. А кто-то из его добрых приятелей передал эти слова Гуэру, И той же ночью Рафи выволокли из гостевой комнаты, а его подарок им на свадьбу, серебряное блюдо, расплавили у него на глазах и, воткнув в рот воронку, залили через нее жидкое серебро. А Гуэро внимательно наблюдал. Тело Рафи нашли висящим на телеграфном столбе на обочине дороги в 20 милях от ранчо. Глаза выпучены от боли, открытый рот залеплен затвердевшим серебром, и никто не осмелился снять труп, ни полиция, ни даже семья Рафи. И долго еще старик, пасший коз у того места, рассказывал, какие странные звуки раздаются, когда вороны клюют щеки Рафи. Их клювы стучат о серебро. А то место у дороги стали называть «Дон де лос Гуэрвос Сон Рикос», там, где вороны богаты. Так что, разумеется, думает Фабиан, глядя на нее, отражаясь от бассейна, вода золотисто играет на ее коже. Кто ж теперь посмеет назвать тебя Пута? Может, даже и думать так бояться. Вот интересно, если Гуэра проделал такое с человеком, который всего лишь оскорбил тебя, что же он сотворит с мужчиной, если тот тебя соблазнит? Фабиана пронзает страх, который, впрочем, тут же переходит в возбуждение. Это заводит Фабиана, заставляет гордиться собственным хладнокровием, мужеством, своей удалью любовника. Пилар близко наклоняется к нему и к его изумлению и радости шепчет: «Югуэра Рабиар, я хочу пылать, я хочу безумствовать, я хочу сходить с ума!» Адан кричит. Он падает на мягкую Норину грудь и так крепко обнимает его и ритмично сжимает внутри себя. «Господи!» — выдыхает он. Нора улыбается. «А ты кончила?» — спрашивает он. «О, да!» — лжет она. «Это было просто волшебно!» Ей не хочется открывать ему, что она никогда не испытывает оргазма с мужчиной. И только позже, оставшись одна, пальцами довершает дело. Говорить такое все равно бесполезно. Так зачем ранить его чувства? Он ей нравится. Она даже чувствует некоторую симпатию к Адану. Да и кроме того, такое не говорят мужчине, которому стараются доставить удовольствие. Они уже несколько месяцев после того первого свидания в Гвадалахаре встречаются регулярно. Теперь они, как сегодня, снимают номер в отеле в Тихуане, туда и проще всего добираться из Сан-Диего, и ему, очевидно, удобно. Так что раз в неделю Адан исчезает из одного из своих ресторанов и ждет Нору в номере отеля. У них обычная любовь днем. Вечерами Адан всегда дома. Адан с самого начала четко расставил все по местам. «Я люблю свою жену». Норе такое слышать не впервой. Все они любят своих жен. И большинство и правда любят. С ней у них секс, а не любовь. «Я не хочу причинять ей боль», — продолжает Адан, как будто бы излагая курс истории своего бизнеса. «Не хочу ставить ее в неловкое положение или как-то унижать. Она чудесный человек. Я никогда не брошу ни ее, ни свою дочку». «Ну и замечательно», — отзывается Нора. «Оба они деловые люди. Они приходят к договоренности быстро и без всяких эмоциональных всплесков». Нора наличных видеть не желает. Адан открывает для нее банковский счет и каждый месяц кладет на него определенную сумму. Пусть даты и время их тайных свиданий он выбирает сам, и она приедет, но он обязательно должен извещать ее за неделю. Если пожелает видеть ее чаще, она не возражает, но все равно пусть предупреждает. Раз в месяц результаты анализа крови, подтверждающие ее здоровье, будут тихо и незаметно присылать к нему в офис. То же он будет делать и для нее. Тогда они смогут обходиться без раздражающих кондомов. И еще об одном они договорились. Отец Хуан не должен про них знать. Это чистое безумие, но оба чувствуют, будто обманывают его. Нора из-за их дружбы, а Дан из-за их прежних отношений. «Он знает, чем ты зарабатываешь на жизнь?» — спрашивает Адан у Норы. — Да. — И как, одобряет? — Мы же с ним всего лишь друзья. А ему известно, чем ты зарабатываешь на жизнь? — Я владелец ресторанов. — А, ну да. Нора не поверила ему тогда и уж, конечно, не верит сейчас, после нескольких месяцев встреч с ним. Адан смутно помнится ей еще с той ночи, случившейся почти 10 лет назад в Белом доме, когда Джимми Персик так жестоко и грубо положил начало ее ремеслу. Так что, вернувшись из Гвадалахары, Нора позвонила Хейли, спросила про Адана Бареро и получила полную информацию. — Ты поосторожнее, — посоветовала ей Хейли. — Бареро опасны. — Может быть, — думает Нора, когда Адан погрузился в послелюбовный сон, — но она еще ни разу ничего такого не почувствовала. Он всегда так ласков с ней, даже нежен. Нора восхищает его преданность больной дочери и фригидной жене. Для человека опытного и зрелого Адан на редкость не искушен в постели. Ей приходится просвещать его, учить позам и технике. Адан ошеломлен глубинами наслаждения, какие она умеет заставить его испытать. И он не эгоист, думает Нора. Не ложится в постель с настроениями потребителя, как многие другие клиенты, с чувством, что раз у них есть платиновая карточка, то ты им обязан. Он и ей хочет доставить удовольствие. Хочет, чтобы и она почувствовала удовлетворение, чтобы и она испытала такую же радость. «Адан не относится ко мне, — думает она, — как к автомату. Сунул четвертак, нажал кнопку и получил конфету. Черт возьми, — думает она, — мне по душе этот мужчина». Адан уже начал раскрываться перед ней как человек. В перерывах между сексом они много разговаривают. Не о наркобизнесе, конечно. Он знает, что она знает, чем он занимается, и тему эту они не затрагивают. Говорят о его ресторанах, о проблемах, возникающих, когда надо вкусно накормить посетителей, да еще чтобы они улыбались при этом. Болтают о спорте. Адан с восторгом открывает, что Нора способна детально обсуждать бокс, знает разницу между слайдером и курвом, виды бросков в бейсболе. Она разбирается в тонкостях игры на бирже, она проницательный вкладчик, а день свой начинает, как и он, с чтения Wall Street Journal за утренним кофе. Они обсуждают блюда в ресторанных меню, спорят о разрядах боксеров среднего веса, анализируют преимущества и недостатки инвестиционных фондов открытого типа в сравнении с муниципальными облигациями. Нора знает, хотя это тоже штамп, такой же затасканный, как и «Любовь днем», что мужчины и вправду приходят к проституткам поговорить. Светские жены не желают оторваться от своих занятий и взглянуть хоть мельком на спортивную страницу, провести несколько минут, просматривая спортивный канал или Wall Street Week. Их мужья с удовольствием потратили бы несколько часов, рассуждая о чувствах, если б жены разговаривали с ними о чем-то стоящем. И хотя это тоже часть работы Норы, ей нравятся их беседы с Аданом. К неглупым, успешным мужчинам она привыкла, но Адан умен на редкость. Он безжалостный, жесткий аналитик, всегда вникает в суть, проводит интеллектуальную хирургическую операцию, пока не докапывается до самой сути. «И надо смотреть фактам в лицо», — говорит она сама себе. «Тебя привлекает его печаль, грусть, которую он несет с таким спокойным достоинством. Ты считаешь, что сумеешь облегчить его боль, и тебе это нравится. И тут вовсе не мелкое удовлетворение от подчинения себе мужика через секс. Тут ты берешь мужчину, страдающего от боли, и заставляешь его забыть свою печаль, хоть ненадолго. Да уж, Нора, ты настоящая медсестра, — думает она. Прямо Флоренс разъедрить Найтингейл, только спешащая к страдальцу не с фонарем, а с минетом. Наклонившись, она ласково поглаживает шею Адану, пока он не просыпается. «Тебе пора вставать», — говорит Нора. «У тебя деловая встреча через час, помнишь?» «Спасибо», — сонно бормочет Адан, встает и идет в душ. Душ он принимает, как делает почти все, быстро и энергично, не блаженствует под горячими струями, а быстро моется, вытирается и, вернувшись в комнату, начинает одеваться. Сегодня, застегивая рубашку, он говорит: «Я хочу, чтобы у тебя никого, кроме меня, не было».